допусти она их. Блуждающее сознание и неподвижное тело могли бы снова соединиться, и тогда она просто сошла бы с ума от горя. Нашел ее Мэтью. Мужчины пытались заставить его убраться из города, и он ответил, что не задержится, только сначала найдет ее. «Она утонула», — сказал Генри Мошер и угрожающе снял ружье со стены. Однако Мэтью не дрогнул. «Если так хочет, пусть стреляет. Живой он уйдет, лишь когда Эмилину разыщут». Сказав так, он пошел вдоль пруда и звал ее, иногда лишь поглядывая на воду, где трое мужчин, Эндрю, Льюк и отец, кружили на лодке, выискивая следы утопленницы, по временам приставая к берегу и обыскивая заросли, в которых Мэтью был уверен в этом, он ее обнаружит. Ей было слышно, как он зовет ее по имени, еще до того, как он подошел к ней. Лежа на боку, она смотрела в сторону, откуда доносился его голос, но и не двигалась, и не отвечала. Он появился в просвете между деревьями, и сразу же их глаза встретились, сцепились, словно два магнита, притягивающиеся друг к другу. Он подошел к ней, опустился на колени. Было почти темно, мошкара роилась. Кто-то из мужчин в лодке заметил их и что-то крикнул, и только тогда она узнала, что они там, на пруду, ищут ее. Не отвечая кричавшему, Мэтью в упор смотрел на Эмилину. «То, что она сказала, правда?» — спросил он наконец. Эмилина кивнула. «Ты лгала мне?» — проговорил он. Ей даже в голову не пришло возразить, что он сам не позволил ей рассказать правду, а, кроме того, и сам лгал ей. На мгновение в уме вспыхнула несуразная мысль. Показалось, он говорит не о ней, а себе, а обвиняет ее в другом. Почему, когда он был маленьким, она не сказала ему, что он приемыш? Мужчины в лодке еще раз окликнули их. «Да, да, она здесь!» — крикнул им Мэтью. Он все еще не отрывал от нее глаз. Рядом над водой грянул выстрел. «Я верил тебе», — сказал он, а потом встал и исчез. Она слышала, как скрипят весла в уключинах, слышала плеск воды. Льюк стал вытаскивать лодку на берег, а Эндрю с отцом подошли, уверенные, что найдут мертвое тело. Увидев, что она смотрит на него, Эндрю от неожиданности вздрогнул. «Она жива!» — крикнул он так, словно наоборот, она оказалась мертвой. «Она... ты в сознании?» Не в силах говорить, Эмилина собралась с духом и села. Он отшатнулся. Не глядя ни на него, ни на двух остальных мужчин, она все же видела, что отец все еще держит ружье наготове, желая кого-нибудь пристрелить. Если не Мэтью, то, может быть, призрак дочери? Опустив глаза, она разглядела, что подол платья пропитан грязью и кровью от вскрывшейся на ноге раны. С большим трудом она встала. Но стоять твердо не могла. Ждала, что сейчас Льюк придет ей на помощь, поддержит. Но он даже не шелохнулся. И тогда она поняла, ему противно дотрагиваться до нее. Кое-как она все же сумела добраться до лодки. В ней было две скамьи, и она села на меньшую, повернувшись лицом к воде, чтобы не видеть усевшихся на вторую скамейку мужчин. Вода блестела в быстро сгущавшейся темноте. На берегу мелькали 2-3 фонаря, но людей, державших их, было не видно, Ей показалось, кто-то стоит на слюдяном камне.